Вред этого распоряжения видели в растянутости полков и в притеснениях, которым подвергались крестьяне от солдат. Как для лучшего содержания полков, так и для облегчения свободы подданных, императрица повелела полки селить при городах и преимущественно пограничных, и таких, где хлеб дешевле и обилие леса. Это будет содействовать быстроте сборов в случае внезапных и скорых походов и офицерскому надзору над солдатами. Гражданству и уездным людям в продаже всяких припасов может быть выгода, а в таможенных и кабацких доходах — пополнение. Особенно же крестьянству будет великое облегчение. Гражданству же тягости никакой не будет, потому что солдаты будут жить особыми слободами и в одном месте, где скорее на преступников у их командиров управу сыскать будет можно. Когда конъюнктуры допустят, велено было две части офицеров, урядников и рядовых, которые из шляхетства, отпускать по домам, чтобы могли привести свои деревни в надлежащий порядок, и таким отпускным жалования не давать, третью долю оставлять при полках иноземцев и беспоместных, которые без жалования прожить не могут. Такова была в первое время по смерти преобразователя правительственная деятельность относительно поддержания материальных средств России. Мы можем видеть, как люди, оставленные Петром наверху, все русские люди, распорядились на первых порах материалом преобразования. Первый вопрос был финансовый, возбужденный несостоятельностью крестьян в платеже податей. Русские люди высказали взгляд на государство как на организм, в котором все части тесно связаны между собою, и нельзя заботиться о войске, не заботясь в то же время о крестьянине. Сделали все, что могли для облегчения крестьянина. Меры эти, как писали из Москвы, произвели неописанную радость в народе. Но, разумеется, главного сделать не могли. Не могли сделать, чтоб сильные не бросались на слабых, как волки. По выражению самих правителей, виселицы, поставленные Матвеевым во время его ревизии, могли производить только временное облегчение. Тот же финансовый вопрос, необходимость сокращения расходов, заставлял далее разбираться в материалах преобразования. Послышалось со всех сторон: слишком много правителей, разных канцелярий и контор, надобно их сократить. Здесь предстояло трудное дело. Иное можно было сократить, уничтожить, но так, чтобы не коснуться основных мыслей преобразователя, например, отделение администрации от суда и финансового управления. Пошли от мысли, что прежде, когда все сосредоточено было в руках воеводы, было лучше, проще и выгоднее для государства. Действительно, было проще и, по-видимому, выгоднее для государства. Воеводы не брали жалования, кормились на счет подчиненных. Но была опущена из виду главная мысль преобразователя, что народ должен воспитываться, развивать свои силы в новых учреждениях, учиться. Проще, легче, удобнее было нанять иностранное войско, иностранных генералов и офицеров, чем учить своих и во время учения терпеть поражение. Легче было послать министрами к чужим дворам образованных, ловких иностранцев, чем терпеть неприятности и вред от неопытности своих. Но Петр не соблазнился этой легкостью, учил своих и военному, и дипломатическому искусству в действительной службе, перед вооруженным или невооруженным врагом. Люди, оставленные Россией Петром, не имели его веры в способности русского народа, в возможность для него пройти трудную школу, испугались этой трудности и отступили назад. Посадские люди терпят много от проезжих, некому их защитить. Надобно дать им защитника в воеводе, подчинить их ему по-прежнему. Но сами правители назвали воевод волками. Какое же покровительство от волка? И забыты были жалобы посадских людей на воевод, так громко раздававшиеся в Древней России. Любопытны слова императрицы, что чин воеводский уездным людям в отправлении всяких дел может быть страшнее. Программа преобразователя показалась слишком обширна, на первый раз отступили от нее. К счастью, не отступили от программы относительно нравственных средств народа, которые были в зародыше, но, развиваясь, обещали верный, хотя и медленный, успех во всех проявлениях народной жизни. Мы видели, что Петр завел печатные ведомости, в которых печаталось все надлежащее к ведению народному. Известия должны были доставляться в типографию изо всех коллегий и канцелярий. Когда Петр умер, то сочли излишним присылать эти известия. Но Екатерина в апреле 1725 года приказала снова доставлять сведения, объявив в указе, что доставление это прекратилось неведомо для чего. В декабре того же года исполнена мысль Петра, учреждена Академия наук. Президентом ее был назначен лейб-медик Блюментрост. И относительно школ придумано было средство сократить расходы соединением школ различных ведомств. При Петре в областях существовали школы светские, находившиеся под ведением адмиралтейской коллегии, и школы или семинарии при архиерейских домах. В октябре 1726 года адмиралтейская коллегия представила в Верховный тайный совет доношение о соединении школ светских с семинариями и быть им в ведении синодском, вследствие чего адмиралтейская коллегия освобождалась, разумеется, от хлопот, а главное, от издержек. Верховный тайный совет согласился. Мы упоминали о посылке Татищева в Швецию, о возвращении его и новой деятельности в Москве. Но здесь мы должны упомянуть о хлопотах Татищева в Швеции насчет собрания материалов русской истории. В апреле 1725 года он писал служившему при кабинете Черкасову: «О истории ныне пристрастно писать не могу, но весьма от многих знатных и ученых людей известился, что много обретается полезного. И сие неудивительно, что здесь обстоятельные доказательства суть о древнероссийских князей, столице Владыги, так аж о многих союзах и супружествах между Россией и Швецией. Так аж доктор филологии Бенцелиус Бензель, здесь славный человек, обещал мне в Упсале множество русских древних письменных книг показать и притом обещал дать списать.